Временами мне казалось, что мы не идем, а стоим на месте, и мимо нас движется, как при съемках старого фильма, лента с нарисованными домами и деревьями. Но, в общем-то, это было все равно. Ко мне вернулось странное спокойствие, а Диат молчал, шагал себе и шагал неспешно, словно мы с ним были хорошими друзьями и просто гуляли после уроков по хорошо знакомым улицам. Но все-таки я нарушил молчание вопросом. «Я не сплю?» «Нет», — покачал головой Диат и, остановившись, присел на низкую ограду. «Ну вот, теперь давай поговорим. Только ничего не спрашивай, пока я буду говорить. Все спросишь потом». Это случилось почти 2000 лет назад. С еще более давних, вообще незапамятных времен существовал на Земле, орден такой, что ли. Светлых магов, добрых сил, все равно как называть, смысл ясен. В него входили люди разных племен. Члены этого ордена умели очень многое. Они жили почти в 10 раз дольше обычных людей, помогали им и всячески способствовали прогрессу, цивилизации и культуре. Но вот, как уже было сказано, примерно 2000 лет назад, маги, умевшие не то чтобы предвидеть, но достаточно точно прогнозировать будущее, с ужасом поняли, что их раса сворачивает на дорогу, которая неизбежно приведет в тупик. Еще очень не скоро, но приведет всю цивилизацию к гибели. И гибель эта придет не от войны или эпидемии, а именно эти вещи считались тогда самыми большими бедами. А от гипертрофии, эгоцентризма и нарастания лености духа они погубят белую расу, и ее остатки станут добычей темных народов, которые в свою очередь вновь превратят землю в арену бесконечных и бессмысленных кровавых войн на уничтожение. Это будет еще очень нескоро, даже по их счету, поняли маги. Но будет, и избежать этого нельзя. Уже поздно что-то менять. Время было упущено, а над временем были невластны даже они. Маги не хотели такого будущего для народов, плотью от плоти которых они были, которые провели по тысячелетним крутым путям, извилистым и кровавым тропам истории. Они стали искать выход, и нашли его. Невластные над временем, они уже давно владели пространством. Им была известна многомерность мира. Новые и новые пространства открывались знающему человеку сразу за поворотом дома. Все они были безлюдны, пусты, не очень нужны человечеству. Ему в те времена немногочисленному и на одной единственной земле было не тесно. Маги же иногда странствовали по тем мирам из любопытства или в поисках отдыха, и неплохо их знали. Тогда они приняли решение создать банк, резерв, запас жизненной силы, квинтэссенцию расы, которая после неизбежной катастрофы сможет вернуться и очистить землю для нового начала. Или создать это начало в другом пространстве, если последние битвы разрушат материнское пространство полностью. С точки зрения 20 века, маги были жестокими людьми. Но они были, в общем-то, и правы, избрав метод наполнения банка. Маги умели снимать копии с людей. Нет, не то. Копия — это что-то вторичное, неполноценное даже. Трудно подобрать термин, но это и не важно, суть ясна. Кроме того, они умели легко определить потенциал человека, будущего лидера в политике, искусстве, науке, военном деле, экономике. И они начали перемещать выбранное пространство двойников, мальчишек и девчонок 10-16 лет, поодиночке и группками, благо люди талантливые тянутся друг к другу. В этом мире их ждало оружие, хотя кое-что попадало сюда с ними самими, со временем все меньше, но все же. А главное – проверка. Проверка не только лидерских качеств, но и умения дружить. Чести, совести, верности, отваги, всего того, чем обладают подростки и что в значительной степени теряют взрослые. Проверка была жестокой, безмерна. Она беспощадно отсекала не только и без того редкий балласт. Неумолимо гибли смелые, сильные, решительные, опытные, допустившие всего одну ошибку. Хоть где-то. Далеко не всегда выживали двойники тех, кто на Земле стал великими людьми, и нередко блистали те, чьи прототипы так ничем и не прославились. Эта жизнь давала возможность раскрыться полностью. В качестве постоянных оппонентов двойников сюда же поместили большое количество урса, синтетически созданную на основе рептилий расу. А как контролеров процесса на базу в город Света поместили небольшую популяцию арабов. Этот властолюбивый и жадный народец был счастлив такой властью, а сюрпризов от них можно было не опасаться. К творчеству они не были способны. Время шло. За год в это пространство попадало до 15 тысяч мальчишек и девчонок. Через год от них оставалась только половина. Через два – 5 тысяч. Через три – 4. К 5 годам около 2500. Оканчивали школу в среднем 200 в год, с 7-12-летним сроком за плечами. Не все и не всегда укладывалось в схемы. Чаще всего неприятности были связаны с тем, что новенькие не могли оставить за плечами старые счеты. В этом мире имели место реплики многих земных войн, в уменьшенном виде, но факт. Однако, например, ни Первая, ни Вторая мировые войны так и не повторились. А результатом... Результатом для тех, кто проходил через все испытания, была бесконечная дорога. Вот то самое, что сейчас было со мной. Уход в третий мир, на еще одну землю, где тоже царило безвременье, но иное. Там среди лесов, в поселках и на фермах, на кордонах и в полевых лагерях жили сейчас в ожидании срока около 400 тысяч мальчишек и девчонок, доказавших, что они могут. Резерв. Банк. Надежда расы, надежда земли. Все большие вещи, наверное, заканчиваются так. Я сидел на оградке, привалившись спиной к каменному столбику, и думал, молчал. Мне было легко и пусто. Я дошел до конца. Дед меня не окликал, не говорил больше со мной, точно так же сидел напротив. «Ты давно живешь там?» — спросил я и поправился. «Или ты этот, маг?» «Нет», — покачал он головой, — «я из одного бритского племени, а живу уже почти 2000-летия». «Значит, я помедлил. Все?» «Да, все», — в голосе дяда были понимание и сочувствие. «Все», — повторил я. «Странно». «Послушай», — я вскинулся, — «а мои...» «Успокойся», — кивнул он, — «вы дошли сюда вместе, ты вернешься и приведешь всех своих, просто говорить удобнее с одним, чем с группой». «А это все?» — я повел вокруг рукой. «Это что?» «Ничего», — пожал плечами Диад, — «твои воспоминания, они это могут, но еда», — он улыбнулся, — «настоящая». «Да, настоящая», — откликнулся я, — «послушай, Диад». «Но вот есть Хахти Саларанта, он тут, там, почти век, или мой друг Джек Сойер, он тоже очень долго, почему они не ушли туда?» Дяд сплел пальцы на колени. «Потому что не захотели, такие есть тоже». Я хотел снова спросить, почему, и не спросил, вместо этого я задумчиво поинтересовался. «А тебе не кажется, что это неправильно и несправедливо? В наше второе лето здесь погиб Север, Игорь Северцев. Чем он был хуже меня? Я могу еще и еще называть». «Я тоже могу», — отозвался Диад. «Одна ошибка, только одна, и расплата за нее ни при чем тут. Хуже, лучше, жестоко, да, но несправедливо». «Значит, я буду жить», — тихо сказал я. «Мы будем», — и снова замолчал. Но я не просто молчал. Странно, но я вспоминал, и эти воспоминания всплывали у меня в мозгу, словно фантастические кадры из какой-то бессистемной, но берущей за душу склейки, пропитанной моей памятью как проявителем и закрепителем одновременно. Я не заказывал эти воспоминания. Они приходили сами собой. Не получалось вычленить из них ничего конкретного, но то... Плывали трупы в первом разоренном Урсоселении, которое я увидел, то лицо умирающего на руках Лаури Свена, то металлическая груда оружия на каменном полу, ланскнета, выпадающая из мертвой ладони Кристины, голова Севера на шесте, смертельный холод голодной зимы, луна в глазах волчьей стаи, скрип стали толлы, а кость бедра, моего бедра. Лицо Дейны, лицо моего хозяина, лицо желтоглазого Жоэ, калейдоскоп, мозаика, вихрь лиц, вытянутая к моему лицу рука Мариуса, бредущий к берегу в белой пене прибоя Саня, его улыбка, улыбка на мертвых губах, волна Атлантики, рев ветра в вантах, Вадим, поднимающий руку на палубе нашего корабля. Смеющийся Сергей, раскинувший руки мне навстречу у своего трона. Брызги бледных искр из-под клинка. Злое отчаяние схватки. Теплая пыль тропы на Кавказе. Ее вкус со вкусом крови во рту. Солнечный мед первого нашего Станька раза на дне каменной чаши, переполненной весенней зеленью. Звериная, ловкая посадка Джека у снежной норы при нашей первой встрече. Снежный вихрь из-под ее лыж, мчащихся у самых постей двух амфиционов. Клятва над взвихренным небом надвигающейся бури. Равнины Америки, бесконечные ковыли, а в небе плавающие кресты птиц. Вздымающиеся снежные шапки кордильер. Огромный баллон дирижабля, медленно поднимающийся из каньона перед окаменевшим Андреем. Кукурузные поля на том острове, где разошлись наши с Вадимом пути. Острый блеск клинков тогдашних схваток. Отряд Арниса, пробивающийся нам навстречу. Джек, прощающийся со мной. Стеклянные провалы меж стеклянных гор. Наш большой секрет, словно вмурованный в воду взвихренного тайфуном моря. Мои ладони на столе. И слезы Танюшки, и алые пятна на бинтах. Туманы пацифиды, туманы над берегами, туман над джунглями, страшный дождь, смывающий кожу, смывающий чувства и память. Ладонь над моим лицом, выскакивающая из спины Олега Осигая, выстрел из пистолета, пуля в плече. Что еще? Я потрогал ладонью бронзовую оковку ножен палаша. Вновь сгустился туман. Дяд ждал спокойно и терпеливо. Я провел здесь целых 7 лет. Почти столько же, но немногим меньше, чем прожил там. И если честно признаться, намного насыщеннее. Это была страшная жизнь. Это была красивая и бешеная жизнь. Это была тяжелая жизнь. Это была... жизнь. Оказывается, всего лишь ступенька куда-то еще. Может ли жизнь быть ступенькой? А те? А погибшие? Может быть, они и сделали ошибку, но, честное слово, они были хорошими людьми. Многие из них наверняка уж. Все-таки жаль. Я улыбнулся и прочел. И никто не вспомянет войну. Пережито, забыто, ворошить ни к чему. Ну что ж, дед, я рад, что все кончилось. Я пойду за своими, только... Дед, чего? Спросил он, как спрашивает друг, которого ты окликнул. И у меня стиснуло горло. Я вдруг воочию увидел пологий зеленый откос нас, Танька, и верхами спускающихся по нему вниз, туда, где из домика под низкой черепичной крышей у мостика над ручьем, держа за талию рослую красавицу, вышел Диад. Они стоят, смотря в нашу сторону, улыбаются и ждут нас, своих друзей, а воздух сладок и густ от запаха поспевающих яблок в саду за домом. Диад. Я помялся. «Ты не можешь мне сказать, что там со мной?» «Могу», — пожал плечами Диад так, словно это было полной ерундой. «Я попросил у него подержать сумку, пока я перешнурую кед. Смотри!» Он махнул рукой перед собой, словно протирая невидимое стекло, и я увидел, как тогда, там, где существо показывало мне берег Пурсовки. Это было в фойе какого-то большого здания, наверное, института, потому что там оказалось полно молодежи. Около большой доски объявлений стоял молодой парень, одетый в серую тройку, с черной мужской сумкой на бедре, подтянутый и прямой. Я вгляделся. Да, это был я. Это было мое лицо, даже почти не изменившееся, хотя, несомненно, повзрослевшее. И моя манера держаться не нынешняя. А тогдашнее. Я разговаривал с двумя молодыми мужчинами в черной полувоенной форме. Потом картина исчезла. «Что это?» — быстро спросил я. Диад ответил. «Это ты. Тебе 21 год, ты поступил в Тамбовский институт и сейчас разговариваешь с очень хорошими людьми. Дальше тебе будет трудно, но интересно». «А где Танюшка?» — не удержался я. «Она не с тобой», — сказал Диад. Она пропала зимой 92-го года, Олег.